Глава 76. Однако все это перевешивают его слова и дела иного рода. Поэтому даже считается, что он был повинен в злоупотреблении властью и убит заслуженно. Мало того, что он принимал почести сверх всякой меры, бессменное консульство, пожизненную диктатуру, попечение о нравах, затем имя императора, прозвание отца Отечества, статую среди царских статуй, возвышенное место в театре, он даже допустил в свою честь постановление, превосходящее человеческий предел. Золотое кресло в Сенате и суде, священную колесницу и носилки при цирковых процессиях, храмы, жертвенники, изваяния рядом с богами, место за угощением для богов, жреца, новых луперков, название месяца по его имени, и все эти почести он получал и раздавал по собственному произволу. Примечание. На колесницах и носилках при цирковых процессиях должны были вести статую Цезаря вместе со статуями богов. Угощение для богов? Лектистернии. Обряд, когда статуи богов возлагались на подушки, и перед ними ставились столы с едой. Луперки. Жрецы древнейшего культа бога Фавна. Их было две коллегии. Цезарь присоединил к ним третью. Месяц Квинтилий был переименован в Юлий. Отсюда июль. В свое третье и четвертое консульство он был консулом лишь по имени, довольствуясь одновременно предложенной ему диктаторской властью. Взамен у себя он каждый раз назначал двух консулов, но лишь на последние три месяца, так что в промежутке даже народные собрания не созывались, кроме как для выбора народных трибунов и эдилов. Ибо и преторов он заменил префектами, которые вели городские дела в его отсутствие. Примечание. Консульство 46 и 45 годов. Когда один консул внезапно умер накануне Нового года, он отдал освободившееся место одному соискателю на несколько оставшихся часов. Примечание. Однодневного консула 45 года звали Каниний Ребил. Надиво бдительный консул. Во все свое консульство не сомкнул глаз, сказал о нем Цицерон. К близким. С таким же своевластием он, вопреки отеческим обычаям, назначил должностных лиц на много лет вперед, даровал 10 бывшим притором консульские знаки отличия, ввел в Сенат граждан, только что получивших гражданские права, и в их числе нескольких полудиких галлов. Примечание. На много лет вперед, перед парфянским походом. О галлах смотри главу 80. Кроме того, заведовать чеканкой монеты и государственными податями он поставил собственных рабов, а управление начальства над оставленными в Александрии тремя легионами передал своему любимчику Руфину, сыну своего вольноотпущенника. Примечание. Чеканкой монеты обычно заведовали государственные чиновники-триумвиры, назначавшиеся обычно из всадников.